Такой способностью, боцман, как у вас, успокаивать людей и вселять в их души надежду, обладают немногие, — с унылым видом произнес Ульбрихт. «Присоединяюсь к вашему мнению», — сказал не менее тоскливым голосом Нейсбай. «Вы что, желаете, чтобы я все секреты держал при себе, да? Но вам болтать не следует. Зачем распространять печаль и уныние, в особенности, если мы знаем, что надо делать в таких случаях? Изображать счастливую невинность, так что ли?» — спросил Нейсбай. Маккеннон кивнул. «Ну, это мы можем». А вскоре после полудня, когда они проходили мимо череды небольших, скрытых туманом островов, которые Маккеннон назвал «Скерис», боцман вместе с Ульбрихтом спустился вниз, оставив на мостике Нейсбая и МакГигана. Снег, напоминавший скорее дождь, а не снег, прекратился, но не совсем. Ветер тоже стих. Видимость, если уместно было использовать это слово, составляла 2-4 мили. Облачность протянулась на высоту до 2000 футов, и там, где-то за ее пределами, парил кондор. Маккеннон больше его не слышал, но он ни на мгновение не сомневался в том, что он все еще там. Капитан и Кеннет сидели на своих постелях. Боцман провел с ними и с Маргарет Моррисон почти весь день. Все старались быть спокойными, но в атмосфере чувствовалась напряженность ожидания. Было бы лучше, подумал про себя Маккеннон, если бы они знали, что за облаками за нами ведет наблюдение кондор. В столовой он разыскал Паттерсона и Синклера. «Что-то сегодня, на удивление, спокойно», — сказал Синклер. «Как вы считаете, боцман?» «У нас еще долгий путь впереди». «Интересно», — подумал он, — «как среагирует доктор, если узнает о кондоре?» «Погода на нашей стороне. Снег, плохая видимость, не туман, но плохая, низкая облачность». «Это звучит многообещающе. Может быть, мы еще коснемся земли Хэпли Айлс?» «Будем надеяться». «Кстати, раз вы упомянули об этих островах, вы сделали все необходимые приготовления для переправки на них ваших тяжелораненых, когда мы будем проходить мимо?» «Да, нет проблем. Лежачий больной только один, Раферти. Затем 4 человека из Мурманска. Двое с ранениями ног, двое с отморожениями. Всего 5 человек». «Хорошо, мистер Паттерсон. А эти два негодяя, Макримон и Симмонс, или как там его, когда будем отправлять их на берег, их придется связать, ну, хотя бы руки за спиной».